Добрый день. Мне на почту приходит очень много писем от тех, кто только начал знакомиться с моими исследованиями, от тяжелобольных, от людей, у которых несчастье. И у всех одна просьба помочь. Записка начинается в основном: «Спасите, помогите». Нужна помощь, погибаем, умираем. И достаточно сложно читать, потому что в каждой записке трагедия. И, к сожалению, полное непонимание ситуации, в которой люди находятся. Я помню, как мне написала одна женщина, она перечисляла долго свои несчастья, проблемы с детства. И потом написала: «Я читала кое-какие ваши книги, помогите». Я ей в ответ написал: «Кое-какие – это уже неплохо. Но для того, чтобы реально изменить ситуацию, нужно книги прочитать внимательно. И прочитать не как детектив, а простудировать их и понять, и принять сердце. Нужно измениться после прочтения книг. То есть книга – это не таблетка. Я хочу подчеркнуть, я не занимаюсь лечением людей. Я помогаю им выздороветь. И помогает моя информация, мои книги и мои семинары. Поэтому очень важна готовность человека измениться, изменить взгляд на прошлое, настоящее и будущее. Те, кто не готов меняться, те, кто рассчитывает на выздоровление без улучшение в своем характере мировоззрения, с моей точки зрения, имеет мало перспектив. Другая записка вот здесь лежит. У мужчины рак кишечника 4-й стадии. И жена пишет: он готов меняться, но не знает как. И, судя по всему, книги он особо не читал. Просмотрел, может быть, одну. Как правило, люди обращаются ко мне, когда уже врачи отказались, и когда шансов никаких. И вот, не прочитав ни одной книги, может быть, просмотрев один семинар, люди хотят, чтобы я их вылечил. Хочу сказать, что здоровье – это результат ваших усилий по приведению души в порядок. И если вы не прилагаете этих усилий, то ваше здоровье всегда будет относительным. Недавно, кстати, я был на рынке, покупал веники для бани. И вот стоит продавец, и я с ним говорю: скажите, вот полынь, как ее лучше в бане положить или замочить в воду? Он говорит: вы знаете, первый раз просто повесьте, пускай дает запах. Когда запах истощится, тогда намочите и опять повесьте. Она будет давать еще долгое время хороший запах. А когда уже это не поможет, тогда ее заварите и будете плескать на каменку. И вот мы эти разговоры ведем. И начали говорить вскользь о здоровье. И он говорит: ну, лет 40. Такой веселый, добродушный парень. Он говорит: вот мне 65 лет. Я прекрасно себя чувствую. Я скажу честно, я был удивлен. Я говорю: сколько? 65? Он говорит: да, 65. Я говорю: открывайте тайну вашего долголетия и хорошего самочувствия. Я думал, сейчас он начнет говорить о диетах, ну, как обычно, экология, диета. И в ответ меня поразил. Стоит нормальный, простой мужик. И говорит: но главная причина, почему люди быстро стареют, у людей сейчас мало доброты. Я говорю: а что еще? А люди перестали улыбаться. Надо улыбаться чаще. Потом говорит: нужно пить хорошую чистую воду. Сейчас экология очень плохая. Нужно больше двигаться, потому что движение – это жизнь. То есть он высказал всего несколько рекомендаций. Но главное – это внутреннее состояние радости, счастья, принятия внутреннего того, что происходит. Главный рецепт долголетия, и он на себе это подтвердил. Пару дней назад я говорил со специалистом по восточной медицине. Был очень интересный разговор. Он мне рассказал историю. У них в центре лечилась женщина. Результаты прекрасные. Свою проблему она как-то более-менее решила, все хорошо. И как бы ушла на отдых. Через 2 месяца она пришла для того, чтобы посмотреть состояние. И вот специалист наваливал сканер, это аппаратура сейчас современная, которая берет сотни параметров. Он начинает ее диагностировать. Это связано как раз с энергетикой, с то, что называется прана или ци, то есть аккумуляторные точки, замеряется общая энергетика. И вдруг во весь экран выплывает надпись «Туберкулез». И он удивленно говорит, я не знаю, чем она занималась эти 2 месяца, но у нее были состояния гораздо хуже, чем до лечения. Говорит, понять я это не могу. Мы сразу ей сказали, иди специалистам, ситуация серьезная. Хорошо, если туберкулез только начинается. И я сразу вспомнил притчу, изложенную в Библии. Я говорю, вы знаете, в Библии есть одна очень интересная притча, которую рассказал Иисус Христос. Называется она притча о 7 бесах. То есть, если беса изгнать из души, то может прийти в 7 раз больше. Я ее раньше не понимал. Оказывается, в чем дело? Если человек лечится, но при этом не меняет мировоззрение и характера, то получается, что душа очищается, а характер-то резко ухудшается. То есть человек может грешить. А ведь болезнь, она останавливает патологию характера часто. Еще в Библии написано, болезнь не дает людям грешить. Так вот у женщины ушли болезни, ушли проблемы. И она внутренне, наверное, в 10 раз больше стала обижаться, осуждать, испытывать недовольство судьбой, что является одной из опаснейших обид. И результат – туберкулез. И я говорю, вы знаете, вообще-то легкие, я заметил, страдают, когда человек недоволен судьбой, ситуацией. Когда идет сильное глубинное недовольство, легкие страдают. Я привел свой пример. Я говорю, я переехал из одной квартиры в другую лет 10 назад. И спальня была в 2 раза меньше, чем предыдущая. И у меня был такой внутренний протест, такое недовольство против того, что, как говорится, той ситуации, в которой я оказался, что я просто почувствовал, как меня распирает это недовольство. И через 5 минут у меня начался кашель. И этот кашель продолжался и продолжался. И я с изумлением понял, что у меня начинается самый настоящий астматический приступ. Я стал задыхаться. Хорошо я вовремя понял, что в чем причина. Я помолился, покаялся, снял претензии, и кашель мгновенно прошел. Я говорю, вы знаете, если человек долгое время испытывает недовольство судьбой, собой, близкими, легкие могут пострадать очень сильно, вплоть до рака легких. А он в ответ говорит, мой учитель в Китае мне рассказывал, что легкие связаны со щитовидкой. И когда начинает щитовидка выходить из строя, то тогда начинаются проблемы с легкими. И очень интересно, он говорит, мой учитель как это описывал, он говорит, бесы цепляются в щитовидку, вот бес цепляется, поселится в щитовидке. И потом начинаются проблемы с легкими. Я говорю, а знаете, что такое бесы? Это обиды. Вот когда человек обижается, у него горло перехватывает. Так вот, внутренняя сильная обида, иногда человек даже не фиксирует. Она дает резкий разнос в функционировании щитовидки, и потом начинает страдать энергетика организма и легкие. То есть, все завязано на эмоции. Вопрос, а почему все завязано на эмоции? Вот здесь очень важная информация. Многие теряются в обилии информации, которая сейчас есть. Человеку, у которого, скажем, поставили диагноз рак или другое тяжелое заболевание, очень сложно, так сказать, сесть, прочитать книги многие, диски, извлечь из этого системную информацию и начать работать. Я это понимаю. Именно поэтому я решил кратко изложить мои исследования для того, чтобы человек ориентировался в ситуации и мог что-то предпринять. Когда я начинал исследование, я считал, как и современная медицина, что тело первично, что болезнь исходит из тела. Поэтому лечить нужно тело. И если у человека болезнь, то, наверное, потому что он или, охладился, или была травма, или что-то еще. Вот я так рассуждал. Но дело в том, что вокруг тела человека есть аура. То есть полевые структуры всегда, материальная структура всегда соседствует с полевой. Ведь электрон имеет двойственную природу. Это частица и волна. То есть это материальный объект и одновременно волновой объект. То же самое любого объекта во Вселенной. То есть любой объект имеет свою физическую и полевую структуру. Так вот, давно было замечено, что когда человек заболевает, то у него портится аура. И воздействие на ауру может улучшиться состояние физическое, потому что тело и дух как бы едины. И вот я занялся диагностикой, сначала чисто физической. То есть нужно для того, чтобы определить состояние тела, можно диагностировать его полевую структуру и быстрее определить какие-то физические проблемы. Я на курсах долго занимался этой диагностикой, и потом я вдруг заметил, это было открытие для меня, так сказать, очень неожиданное, что проблемы на уровне поля появляются сначала, а физические проблемы появляются потом. То есть странная картина. Поле, оказывается, может быть первично по отношению к телу. Это потом я понял, что я увидел несколько другое. Есть два вида полей. Поля, которые зависят от тела, и поля, от которых зависит тело. И вот я в 90-м году вышел на уровень полей, которые первичны. И если сканировать, смотреть это поле, то можно определить болезнь гораздо раньше, чем она появляется на физическом уровне. Это было для меня очень неожиданно. Потом я пришел еще к более парадоксальному открытию, неожиданному. Оказывается, деформации поля человека приводят не только к болезням, но и к несчастьям. То есть то, что называется тело и дух, не просто едины. Судьба человека, его то, что называется удача, благополучие, его будущее, все дела, и его здоровье связаны. То есть проблема может выйти как несчастье по судьбе, а может выйти как проблема по здоровью. А иногда и то, и другое. Это то, что называется в русской пословице. Пришла беда, отворяй ворота. Я начал изучать, почему деформируются первичные структуры. Проводя сотни и сотни исследований, наблюдая за пациентами, я совершил еще одно открытие. Оказывается, деформация базовых первичных структур в поле первичном связана с агрессивными эмоциями. То есть ненависть, обида, страх, уныние деформируют полевые структуры и через какое-то время приводят к болезни. То есть не обязательно сразу, они могут привести к болезни через год, через два, через пять или через десять. То есть поле не просто первично по отношению к телу, но поле еще связано с нашими эмоциями. И именно агрессивные эмоции деформируют первичное поле. Я начал выяснять, что же это такое, почему такое воздействие идет. И вот тогда я с изумлением понял, что я вижу душу человека. То, что я называю первичное поле, это можно назвать подсознанием. То есть наше подсознание имеет полевую структуру. И наша душа тоже связана с полевыми структурами и с временными. Значит, что получается? Оказывается, наше здоровье и наше благополучие связаны не только с духовными, но в первую очередь с душевными структурами. То есть состояние души определяет наше физическое здоровье и духовное здоровье, то есть нашу судьбу и наше будущее. И вот я стал изучать, какие проблемы с душой могут дать болезни. И выяснился очень любопытный момент. Поскольку душа связана с подсознанием, подсознание – это часть души, то наше сознание и наше тело, они достаточно автономны. И, скажем, на уровне тела, на уровне сознания, привязанного к телу, если тут обида, уныние, ненависть, на здоровье это мало влияет. Потому что на здоровье влияет именно состояние души. Если человек часто обижается, ненавидит и осуждает, то, что повторяется часто, постоянно, оно начинает проходить подсознание, то есть в душу. И вот если эта агрессия проникла в душу, вот тогда начинается болезнь. Почему? Потому что на тонком плане, на уровне души мы все едины. Можно сказать, мы часть коллективной души вселенской. И когда агрессия, как я, проникает на тонкие планы, это опасно не просто для одного человека, но это опасно для всего живого. И, соответственно, идет система защиты, это я назвал система полевой саморегуляции, и идет разворот программы уничтожения, программы самоуничтожения. А дальше болезни и проблемы. Что такое обида? Обида есть пожелание смерти, по сути дела, тому, кто вас обидел. На внешнем уровне обида – это обида. Это примитивная попытка воспитания другого человека. Вот я обиделся, я теперь буду тебе мстить, что-то делать и воспитывать тебя. Поэтому нужно понять, что обида, в этом есть и плюс. Это попытка воспитания. И если вы умение воспитывать будете развивать, то вместо обиды вы будете искренне высказывать претензии, будете стараться воспитать другого человека, изменить себя и будете решать любую проблему без агрессии. Но примитивная форма – это обида. Но обида разовая, обида время от времени не очень опасна. Вот если она идет часто и проникает внутрь в нашу душу, это уже пожелание смерти человеку, его детям, его потомкам. И в этом плане обида является смертельно опасной для здоровья, для судьбы человека. Поэтому умение простить другого, искренне простить, это не просто здоровье, это очищение души. То есть, оказывается, душа очищается прощением. Вот я задал себе вопрос, а вообще, чем очищается душа? Получается, что душа очищается любовью, страданиями, душа очищается испытаниями, душа очищается искушениями, душа очищается покаянием, душа очищается прощением, она очищается верой и смирением. Во многих записках один вопрос. С чего начинать? Что делать? Серьезные проблемы по здоровью и по судьбе – это результат проблемы с душой. Дело в том, что в Библии, кстати, написано, Библия – это шифр. Библию нельзя воспринимать буквально, то, что там написано, иначе все превратится в обычную сказку. Все зашифровано, потому что 5000 лет назад, 2000 лет назад люди не понимали всех причинно-следственных связей, и нужно было зашифровать это, притчами излагать. Христос и говорил, вы не понимаете, поэтому я говорю притчи. Так вот, в Ветхом Завете написано о том, что человек создан Богом, и душа, душу человека Бог вдохнул в материальную оболочку. Это означает, что, простую вещь, что душа первична по отношению к телу, что жизнь появилась сначала на полевом уровне, на уровне души, а потом только жизнь стала обретать физические формы. Первое. Второе. С Творцом, с Богом человек общается не через сознание, не через тело, это невозможно, а через душу, через глубины души. И душа питается божественной энергией, божественной любовью. Поэтому, когда душа человека наполнена любовью, когда она в гармонии, когда она чувствует единение с Творцом и с первопричиной, тогда у души есть энергия, и тогда появляется энергия духовная, то есть энергия будущего, и энергия физическая, энергия настоящего. Если же проблема с душой, то начинает постепенно обесточиваться энергетика высших планов, начинает уходить энергия будущего. Мы это не замечаем, но это происходит. Вот тут записка, может быть, я прочитаю попозже, где женщина пишет, развал полный, развал по судьбе, все рушится, все дела пошли крахом, любые начинания не исполняются. Что делать? Объясняю. Такая ситуация свидетельствует о том, что у вас будущего практически нет. Когда нет будущего, тогда или человек болеет и умирает, или у него разваливается судьба. Сначала часто разваливается судьба, а потом уже разваливается здоровье. Значит, если судьба разваливается, если все начинания идут прахом, то это означает, что у вас в первую очередь нет будущего, а в основе этого лежит проблема с душой. Значит, ваша душа заражена, загрязнена обидами, ненавистью, унынием, осуждением и так далее. Что делать? Начинать, так сказать, с элементарных вещей, с покаяния, с раскаяния в том, что вы совершили в неправильных поступках, мыслях и чувствах. Сначала идет покаяние, потом прощение, потом изменение характера более глубинное. Что такое покаяние? Покаяние – это не просто выпросить здоровье у Бога. Вот я раскаиваюсь, Господи, прости меня. Такая точка зрения существовала до последнего времени. То есть человек обращался к Богу и каялся, чтобы Бог его не наказывал. То есть смысл покаяния – Господи, не наказывай меня за все мои содеянные грехи, дай мне здоровье. Вот совершенно языческая точка зрения, к которой все привыкли и которая многими до сих пор сейчас исповедуется. Не нужно персонифицировать Творца. Бог – это не дедушка, который наказывает или прощает. В иудаизме идет определенная персонификация Бога. Как бы Бог насылает грехи, болезни за то, что человек грешит. И если человек кается, обращается к Богу, если он, когда постится, показывает свои страдания, когда он молится, чтобы все видели, и Бог, глядишь, увидит. И вот это показное мучение, страдание, обращение к Богу, это есть желание вымолить здоровье, чтобы Бог не наказывал. Это определенная персонификация Бога, и это было разумно 5000 лет назад. Но на самом деле смысл покаяния не в том, чтобы Всевышний простил, а в том, чтобы измениться и не делать больше того, что вы делали. Если вы меняетесь, и вы уже другой человек, то вы не будете наказаны за то, что вы сделали. Если вы реально меняетесь, то тогда грех, агрессия уходит из души. Если я очень сильно обиделся на человека, если я его простил, и я понимаю, что вот так уже я на него не обижусь, потому что обида – это неприятие божественной воли, то, соответственно, я не заболею. Так вот, покаяние – это изменение взгляда на ситуацию. Если Бог управляет всем, если божественная воля первична, то, наверное, человек, который меня обидел, это в определенном смысле посланец Бога. Бог через него, через проблемы, какие-то, боль пытается мне помочь и призвать меня к изменению. Поэтому на внешнем уровне я могу, обижаться на человека, наказывать его, наказание от слова «наказ», воспитание, видя какую-то его вину. Но на внутреннем плане все божественно, поэтому внутри обижаться я не имею права. Это есть обида на Бога. И если я это понимаю, то тогда я простил, и я уже в следующий раз не испытаю такой глубокой обиды. Я постепенно буду обижаться меньше, не так долго, и слабее. И вот это и есть духовный рост. Так вот, сначала покаяние, потом прощение, а потом изменение характера. Для чего нам нужно менять характер? Сначала я всех прощаю, потому что непрощение – это есть убийство на тонком плане, это есть неприятие божественной воли. Я принимаю божественную волю, я не хочу убивать людей, я лучше их буду воспитывать. А потом, когда я научился прощать, я должен стать таким, чтобы не обижаться. Тогда и прощать не надо. Если я внутренне сбалансирован, если я любую проблему умею решать, если я человека, который меня обидел, буду воспитывать, то тогда мне не надо и обижаться. То есть энергия идет не на обиду, а на изменение ситуации. То есть нужно не обижаться, а добиваться. Кто обижается? Обижается человек слабый, пассивный, человек зависимый, потребитель. Тот, кто отдает, он старается что-то предпринять. А тот, кто ничего не делает, он будет просто обижаться. Поэтому обида, по большому счету, это удел слабых. Это удел людей, которые слишком привязаны к благам человеческим. Потому что привязанность, она всегда рождает обидчивость. И что такое привязанность? Это зависимость. Чем больше мы зависим от наших инстинктов, от наших желаний, тем больше мы будем обижаться, когда мы будем их терять. Поэтому один из главных аспектов преодоление обид, это умение не привязываться к счастью окружающего мира. Это не злоупотреблять нашими желаниями, умение сдерживать желаниями. Если вдуматься, все заповеди говорят об умении приостановить, ограничить наши желания и инстинкты. Мы должны приостановить животное начало человечества для того, чтобы открылось божественное. Человек не воздержанный на желания, тот, кто потакает своим инстинктом, еде, сексу, работе, благополучию, у него уходит любовь и усиливается привязанность. И он, для него жертва становится невозможным делом. Жертвовать может тот, кто готов отстраниться от своих инстинктов. Чем больше мы поклоняемся своим желаниям, чем больше мы создаем культ потребления, тем тяжелее нам жертвовать и тяжелее сохранять любовь в душе. Так вот, возвращаемся к работе над собой. Итак, сначала покаяние, потом прощение, потом изменение характера. Вот здесь есть очень важный момент. Многие вот пишут записки. Вот я всех простил, а болезнь не меняется, ничего с места не сдвигается, и я чувствую какой-то тупик. Объясняю. Если вы всех простили, это только полдела. Нужно понимать систему приоритетов. Мы считаем, что по привычке, мы читаем в религиозных книгах и слышим, что главная заповедь – возлюби ближнего своего. Что такое возлюби Бога, прежде всего, мы не знаем толком. Поэтому мы говорим о любви ближнему. И подразумеваем, что главные грехи, которые мы сделали, это предательство ближнего, ограбил, воровал, предал, обидел, и вот это есть причина болезни, мы в этом каемся и прощаем тех, кто нас обидел, и ждем здоровья. Но дело в том, что это не самое главное. Главный грех – это нарушение главной заповеди. Главная заповедь – это возлюби Бога прежде всего, это единство Бога. Что она означает? В иудаизме Бог – это справедливый, милосердный и карающий Творец, который прощает человеку его грехи, если тот соблюдает заповеди, и наказывает, если тот заповеди не соблюдает. Поэтому понятие греха в иудаизме – это понятие нарушения заповедей. Соблюдай все заповеди и будь здоров. Вот главная идея иудаизма. В христианстве несколько иначе. В христианстве Бог есть любовь. Поэтому соблюдение заповедей, оказывается, это не главное. Вот в иудаизме есть совершенно непонятная с точки зрения иудаизма ситуация, где описывается страдание Иова. Это праведник. То есть человек, который свято соблюдал все заповеди. И вдруг ему дают болезнь, несчастье, смерть детей. Полный распад всего. Вопрос, за что? С точки зрения иудаизма на этот вопрос ответить невозможно. Ведь он же выполнял все заповеди. Он соблюдал договор с Богом. А вот с точки зрения христианства это понятно. Потому что соблюдение даже всех заповедей, почти всех, не гарантирует любви в душе. Именно первая и вторая заповедь, возлюби Бога превыше всего, и сотвори себе кумира, они непонятны до сих пор, и они являются главными среди всех заповедей. То есть соблюдение внешне всех заповедей не гарантирует внутреннего состояния правильного. Для чего нам нужны заповеди? Не только для того, чтобы нравственно вести, но чтобы сохранить любовь в душе. Потому что Бог есть любовь, и через любовь мы соединяемся с Богом и получаем от Него жизнь. Кстати, нужно понять, что Бог – это не просто кто-то, который нас карает или прощает. И многим просто непонятно определение «Бог есть любовь». Но любовь, и что дальше? Должны понять и почувствовать, что Бог – это источник жизни. Бог – это источник любого счастья. Бог – это источник благополучия, будущего, мудрости, наших способностей. Бог – это источник нашего здоровья, физического, духовного и душевного. И когда мы утрачиваем устремление единения с Богом, мы утрачиваем любовь, начинает страдать душа, а дальше начинается проблема со всем остальным. Так вот, когда человек думает только о том, чтобы его не наказали, когда для него главное – это физическое здоровье или благополучие, то тогда он молится только на свое тело. Это называется корыстная молитва, или на свое благополучие, свой дух. А в молитве нужно забыть о своем теле, о своем здоровье, о своем будущем. И молитва, суть молитвы и просьба, обращенная к Богу, с моей точки зрения, это просьбы, обращенные для то, что называется спасение и благополучие души. Потому что душа первична, и пока душа первична, мы здоровы. Как только мы начинаем на первое место ставить тело или наше будущее, благополучие, духовные структуры, у нас начинаются проблемы. Так вот, для того, чтобы быть здоровым, в первую очередь нельзя нарушать, нужно снять грехи, обращенные к Богу. То есть, как мы можем, какие преступления человек совершает по отношению к Богу? Бог есть любовь, и все формы отказа от любви – это есть преступление, обращенное к Богу. Когда человек пытается покончить жизнь самоубийством, это есть агрессия к Богу, потому что человек для себя открыт. Когда мы отрекаемся от любимого человека из-за обиды, это есть агрессия к Богу. Когда мы отрекаемся от любви к родителям из-за того, что считаем, что несправедливо к нам относимся, это есть агрессия к Богу. Когда мы боимся будущего, это есть неверие в Божественную волю. Когда мы унываем и плохо думаем о будущем и о себе, это есть агрессия к Богу. Когда мы раздражаемся и недовольны близкими людьми, окружающим миром, это также агрессия к Богу. Когда мы сожалеем о прошлом, это есть агрессия к Богу. Поэтому в первую очередь нужно начинать со снятия агрессии к любви и агрессии к Богу. Нужно не переживать за будущее, не раздражаться по поводу настоящего и не сожалеть о прошлом. Дело в том, что Всевышний управляет Вселенной через время. Поэтому понятие «время» – это базовая структура Вселенной. И агрессия ко времени – это одна из серьезнейших форм нарушение закона Вселенной, и она дает очень серьезные проблемы. Так вот, как раз раковые больные, как правило, я могу сказать из своего опыта, это люди, которые, если человек начинает сожалеть о прошлом очень сильно, как правило, появляется онкология. Если человек не принимает Божественную волю, если он свое «я» ставит на первое место и пытается всем управлять и всех подчинить, тоже может быть онкология. Мой приятель очень интересно сказал в свое время. Он говорит, вот я заметил, как только человек крылья сложил, то у него рак. Пока у него, так сказать, есть вера, надежда и любовь, пока он устремляется, цепляется, все преодолимо. Как только крылья сложил, все, не вылечит. То есть наше внутреннее состояние связано прямиком с нашим физическим состоянием, наше душевное состояние. Так вот, покаяние должно начинаться со снятия агрессии к Богу. Бог есть любовь, поэтому отречение от любви – это и есть самая опасная тенденция. Сначала снять агрессию к Богу, принять все, что было, все, что происходит и все, что будет. Первое. Второе. Первая заповедь гласит «возлюби Бога превыше всего». Вторая заповедь гласит «возлюби ближнего, как самого себя». Так вот, сначала нужно научиться любить себя. Поэтому после покаяния, когда вы снимаете агрессию к Богу, нужно снимать агрессию к себе. Долгое недовольство собой, презрение к себе, плохие мысли о себе, о своем будущем, уныние – это есть самоубийство. Незаметное, скрытое на самоубийство. Если человек к этому привыкает, неизбежно приходит болезнь. Еще один очень важный момент. В подсознании нет срока давности. На уровне внешнем, на уровне сознания мы что-то делаем, потом забыли, перестали делать, и какие-то наши проблемы, обиды, все ушли никуда, и мы считаем, что все прошло. Если же это обида, или эта тенденция прошла в подсознание, то она там крутится постоянно и создает огромные проблемы. Поэтому, если человек неправильно себя ведет и закрепляет это в своей душе, он за это расплачивается часто очень серьезно. Поэтому привычка сожалеть, бояться, обижаться сначала не опасна, а потом она может стать смертельно опасной. Вот привычка плохо говорить о себе, не верить в себя, сковывать себя, подавлять, повышенная застенчивость, скажем. Неверие в свои силы – это есть отсутствие веры. Вера лечит и спасает нашу душу. Отсутствие веры нам вредит. Что такое вера? Я, кстати, прочитал Библию и пытался понять, что такое вера. Пытался понять, читая словари, и так ничего не понял. Христос четко сказал, все определения слова понятия вера не могут объяснить, почему гора должна сойти с места. Почему гора с места сойдет, если человек верит? Причем там не говорится даже о вере в Бога, просто говорится о том, что если человек верит, то гора сойдет с места. В чем смысл? Христос говорит о том, что вера убивается сомнением. Что такое сомнение? Страх. Вот испугался апостол Петр, утратил веру и начал тонуть. Оказывается, вера – это состояние близкой любви. Потому что вера исключает страхи и сомнения. Почему вера ближе к любви? Потому что чувство, понятие вера, оно всегда сопряжено с понятием душа. А именно душа, любовь находится в душе. Любовь в теле находится временно в виде сексуального желания. Любовь в духе находится в виде благородства. Но истинное, сказать, пребывание души, любви – это наша душа. Поэтому понятие души и понятие веры связаны. Если у человека на первом месте идет сознание, если он живет принципами, мыслями, а душа для него вторична, то он перестанет верить, потому что сознание постоянно дает сомнения, страхи, неуверенность, анализ и прочее. А тот, кто блажен, нищие, те, кто нищие духом, блаженны нищие духом. Тот, кто блажен душой, тот, для кого душа, то есть любовь, единение с Богом на первом месте, он может не сомневаться. Так вот, вера – это есть непрерывное устремление, непрерывное желание, устремление к чему-то. Вера в Бога – это есть непрерывное устремление к Богу. И эта вера лечит. Если человек непрерывно устремляется к чему-то, он этого добивается. Вот суть веры. Поэтому человек, который верит в свои силы, он будет раскрывать свой потенциал, он перестанет сомневаться в себе, он не будет убивать свою энергию, и он будет здоров. Поэтому Христос и говорил, не закапывайте талант в землю. Верьте, гора сойдет с места. Очень важный момент. То есть человек, с одной стороны, должен абсолютно принимать божественную волю, потому что Бог всем управляет, он должен это понимать. И один из главных признаков принятия божественной воли – это умение не обижаться. А с другой стороны, у него есть личная свобода воли. Вот здесь очень важный момент. Считалось всегда, что если божественная воля абсолютна, то человек парализован, у него не должно быть свободы воли. Ничего подобного. Творец абсолютно всем управляет. Но у человека на внешнем уровне есть свобода воли. И он отвечает за себя, он ответственен, и он должен не должен сковывать свои желания, он должен идти вперед, развиваться и верить в себя. Но как же тогда на внутреннем уровне? На внешнем уровне есть, скажем так, противоречие. Вот божественная воля есть человеческая. А на внутреннем уровне ее нет. Почему нет? А потому что на внутреннем уровне нет человека. Там только Бог. Мы же божественны по своей сути. Вот капля поднялась над океаном, это капля. А потом она вернулась в океан, и это уже океан. Капли нет. По сути, капля осталась, ее суть осталась, а форма исчезла. Так вот, на внутреннем, на глубинном самом уровне, там только Бог. Мы божественны по своей сути. Душа пришла из Бога. Поэтому нет противоречий. Так вот, покаяние. Сначала нужно снять агрессию к Богу, потом нужно снять агрессию к себе во всех формах, через покаяние, прощение, пересмотр всей ситуации. А потом снимать агрессию к людям. И вот тогда, когда душа очищается, тогда начинается изменение. Но если человек, начав процесс изменения характера, не хочет его продолжать, то тогда все вернется. Это очень важный момент. Если вы уж, так сказать, снимаете обиды, то тогда уж меняйтесь так, чтобы не обижаться. Это первое. Итак, вы прошли процесс покаяния и прощения. Что еще? Вроде бы всех простили, ждем здоровья. Вот здесь можно вспомнить притчу Христа о виноградарях. Одни работали с утра, другие с обеда, третьи под вечер, а получили одинаковые премию, зарплату. В чем тут смысл? Дело в том, что у каждого своя загрузка, у каждого своя жизненная история. В подсознании сидит опыт предков, который связан с нашим состоянием. Так вот, если вы начали меняться и ждете здоровья, это еще не значит, что оно придет. Неизвестно, что у вас там было раньше, что было у ваших предков. Поэтому не ждите мгновенного результата. Там другая логика. Это не магазин, где сколько заплатили, столько вам тут же быстро дадут. Главное, начинайте изменения. Рано или поздно все остальное придет. Это первое. Второе. Если вы считаете, что вы простили, это еще не означает, что простила ваша душа. Нужно десятки и, может быть, иногда сотни раз вернуться к ситуации, пока то, что называется, внутри не отпустит. Для того, чтобы из нашей души ушла обида, нужно проработать не один, не два и не десять раз. Вот это очень важно, потому что многие считают, прошел жизнь, простил, все, я здоров. Ничего подобного. В душе, в подсознании все это сидит. Нужно реально от этого освободиться. Чем еще душа очищается? Душа очищается жертвой. Почему? Потому что жертва – это есть отстранение от наших духовных и физических благ. Когда человек постится, голодает, тогда идет отстранение от желаний сексуальных, от желания поесть, то есть обеспечение своих инстинктов. И тогда легче ощутить единство с Богом. Поэтому любая религия связана с жертвой. Тот, кто не может жертвовать, не может быть религиозным человеком. Христос говорил, что бесы изгоняются постом и молитвой. Что такое пост? Это и жертва. Отстраниться от человеческого и устремиться к божественному. Поэтому пост и молитва лечат душу. Нужно четко понимать, ради чего пост. Для того, чтобы, ограничив тело и дух, дать возможность раскрыться душе. И устремиться к Богу не для того, чтобы получило тело или дух, а для того, чтобы ожила душа и стала счастливой. Когда мы это понимаем, тогда начинаются реальные изменения. Так вот, нужно не раз прожить и пересмотреть свою жизнь. Но в какой-то момент вы почувствуете, что уже этого делать не надо. Значит, этот момент уже закончился. И тогда начинаете реально меняться. Что такое реальные изменения? Просто легко сказать «не обижаться». А вот как, что нужно делать, чтобы не обижаться? Ответ простой. Откройте Библию, там написано. Вот иудаизм – это описание того, как человек должен себя вести, чтобы не убивать любовь. А христианство – это инструкция по тому, каким нужно быть, чтобы не убивать любовь. Поэтому христианство – это, по сути дела, суть иудаизма. Христианство – это расшифровка первой и второй заповеди. Каким должен быть человек, чтобы правильно себя вести. Так вот, заповеди блаженства о чем говорят? Блаженны нищие духом. То есть, чтобы не обижаться, человек должен всегда в душе ощущать единство с Богом, видеть присутствие божественной воли и сохранять любовь в душе. То есть, душа должна быть на первом месте, а дух и тело на втором. Блаженны нищие духом. Блаженны плачущие, то есть, не мстить. Любовь должна быть важнее справедливости. То есть, человек для того, чтобы не обижаться, он должен быть добродушным, миролюбивым, он должен быть смелым. Почему? Потому что очень часто обижаются те, кто стесняются, боятся высказать свои претензии. И тогда появляется обида. Не бойтесь высказывать претензии. Не бойтесь ранить другого правдой. Иначе внутренние обиды, которые вы запихнули, сказать, они придут болезни, они вас как кислота разъедят. Поэтому никогда нельзя претензию держать внутри. Умение решать конфликты – это умение не обижаться. Поэтому тот, кто не обижается, как он выглядит? Это человек смелый, энергичный, добродушный, прощающий, умеющий мириться, идти на компромиссы, миротворец. Это человек, который умеет воспитывать других, может быть гибким, меняться. Это человек, который не спешит, не раздражается, не осуждает. И вот когда вы будете в себе вырабатывать эти качества и заметите, что у вас гораздо меньше обидчивости, то вы на прямом пути к здоровью. И не важно, что у вас сейчас есть проблемы, ваша душа начала оживать, значит, скоро у вас появится будущее, то есть начнет судьба приходить в порядок, и будет, соответственно, в порядок приходить и физическое здоровье. Система приоритетов. Не ждите, что завтра у вас будет здоровье. Если у вас начинает улучшаться характер, внутреннее состояние, чувство радости, легкости души, это означает, пошла энергия. Вот это гарантия того, что вы на правильном пути. И это очень важно. Так вот, вырабатывайте в себе те качества, которые позволят вам не обижаться, не сожалеть, не осуждать. Кстати, если почитать Библию, то один из первых запретов, о котором говорит Христос, это не осуждать и не презирать людей. Почему? Я убедился, что осуждение – это тонкое незаметное убийство другого человека. Он плохой, он недостоин жить, говорит подсознание. Поэтому осуждение – это тоже форма воспитания. Осуждение можно заменять искренностью и желанием помочь другому человеку. Действиями. Не осуждать, а действовать. Если человек ведет себя недостойно, нужно ему это объяснить, остановить, но нельзя его презирать и осуждать. Потому что частое презрение – это тонкая, незаметная форма уничтожения, которая в конечном счете обращена к Богу. А дальше начинается программа самоуничтожения. Поэтому осуждать людей, плохо говорить о них категорически нежелательно. Это прямой путь болезни. Осуждение. Тогда меня часто спрашивают, скажите, а в чем разница осуждения и анализа поведения человека, недостойного поведения? Я объясняю. Все зависит от того, что вы при этом испытываете. Если вы хотите ему помочь и для этого анализируете ситуацию, то это анализ. А если вы внутренне злитесь на него, плохо думаете и производите анализ, это осуждение. Поэтому очень важно ваше чувство. Мы должны понять, что мы все едины на тонком плане. И как только мы это единство рвем, высшая форма единства – это любовь. Поэтому для того, чтобы сейчас в эти сложные времена выжить и прожить, мы должны любовь сохранять в душе. А это единство. А что такое единство? Это осознание того, что на тонком плане мы все едины. И значит, любить мы должны не только себя или ближнего, но даже врагов своих. И вот об этом и говорил Христос. То есть любовь сохраняется ко всем. С врагом нужно воевать, бороться, конфликтовать, но при этом нельзя его презирать, это убийство любви, ненавидеть, отрекаться от теплого чувства к нему. Кстати, об этом сказано в Ветхом Завете. Не радуйся, когда умирает твой враг. Не испытывай счастья. Не злорадствуй по поводу смерти, страданий другого. Это и есть форма единства. То есть в иудаизме намечен путь, в христианстве он раскрыт более глубоко. Так вот, если вы, пересмотрев свою жизнь, простите, покаетесь и научитесь, не просто снимите, так сказать, агрессию, а научитесь сохранять любовь в любой ситуации, то вот тогда реально все начнет меняться. Поэтому вопрос, с чего начинать, ответ очень простой. Начинайте с изменения себя. С изменения взгляда на прошлое и настоящее, и будущее. С изменения отношения к любой ситуации, к людям. С изменения отношения к себе и к окружающему миру. Ведь что получается? Любое неприятие, сожаление о прошлом – это неприятие прошлого. Любое неприятие прошлого – это агрессия к Богу. Поэтому, а когда у нас идет агрессия к Богу или желание изменить прошлое, его невозможно изменить, у нас идет огромная потеря энергии. И дальше проблемы. Кстати, мне часто задают вопрос. Современная медицина в серьезнейшем кризисе. А в чем причина? Ответ очень простой. Современная медицина материалистична. Она считает, что тело – это все, человек – это тело. И что сознание – это функция тела. В какой-то степени это так. Но в основном идет двойной процесс. Тело – это функция сознания. Душа живет, когда смерть наступает. То есть первичные базовые структуры живут, а вторичные разрушаются. Поэтому у нас есть два вида сознания. Сознание, зависящее от тела, и сознание, от которого тело зависит. Мы это просто не всегда понимаем. Так вот, для того, чтобы человек был здоров, он должен находиться в гармонии. Он должен ощущать присутствие Божественного во всем. И если Бог во всем, и Бог есть любовь, то отказываясь от любви, мы отказываемся от Творца. А дальше начинаются огромные проблемы. Нужно понять очень важный момент. Вот в Библии сказано, болезнь – это есть результат греха. А основа греха – это гордыня. Значит, получается что? Чтобы преодолеть болезнь, мы должны преодолеть грехи, которые у нас находятся в душе. А поскольку основа греха – гордыня, мы должны преодолеть гордыню. Тогда вопрос, что такое грех и что такое гордыня? Грех в переводе означает промах. То есть, когда мы идем не к Богу, а к своему эго, к своим инстинктам, своим желаниям, к каким-то человеческому счастью. Когда на первом месте для нас деньги, еда, секс, то тогда мы с радостью откажемся от любви, от нравственности, от нашей души, в угоду нашему телу и благополучию. Это из болезни. Когда для нас, на первом месте для нас божественное, любовь к Богу, а потом все остальное, то для нас нравственность, душа будет на первом месте. Кстати, о загадочной русской душе. Мне знакомый прислал интересную записку не так давно. Он говорит, я попытался найти на английском языке перевод слова «нравственность», а его нет. Есть понятие «мораль», «этика», а нравственности нет. Что такое мораль и этика? Это из правил поведения тела, человека, физического. А вот нравственность – это правило поведения души. Это уже категория божественная. Так вот, этой категории в английском языке нет, а в русском есть. Потому что в русском языке есть понятие «душа», и это очень важное понятие. А в западных языках душа как бы не присутствует. Там есть тело, есть дух. Очень важное различие. Так вот, грех – это из промах. Когда человек идет к телу, благополучию, забывая о душе и о любви. Значит, для того, чтобы не промахивались, нужно понимать, что человек – это душа, и без любви душа не живет. Что такое гордыня? В Ветхом Завете сказано, что гордыня – есть удаление от Бога. Что такое удаление от Бога? Это удаление от любви. Когда человек удаляется от любви? Тогда, когда свое «я» человеческое он ставит на первое место. В совокупности с жизнью, с инстинктами и прочим. На самом деле, если Бог вдохнул душу человека, то у нас есть высшее «я», оно первичное, оно состоит из любви, и вот оно главное. А наше человеческое «я», оно вторично, оно периодически разрушается. И нужно понимать, что оно не может быть на первом месте постоянно. И нельзя этому «я» в совокупности с жизнью поклоняться. Все, чему мы поклоняемся в ущерб любви, мы должны потерять. Мы поклоняемся жизни, мы ее потеряем. Мы поклоняемся своей даче, она сгорит. Мы поклоняемся любимому человеку, он от нас уйдет или умрет. Правило очень простое, но я тысячи раз видел, насколько железно работает это правило. Так вот, для того, чтобы поклоняться Богу и не поклоняться телу, жизни, нужно просто понять элементарную вещь. Бог является источником жизни, источником счастья, источником благополучия и источником здоровья. И когда мы это понимаем и почувствуем, тогда мы поймем, что сначала нужно обращаться к Богу, а потом уже к своему телу, к своим, так сказать, духовным аспектам. Так вот, гордыня – это есть удаление от Бога. Это есть поклонение благополучной судьбе, будущему, телу, деньгам, еде, сексу и так далее. Удаление от Бога и поклонение, сотворение себе кумира из каких-то вторичных аспектов. Противоположное качество гордыни – это смирение. И вот здесь многие привычные религиозные традиции рассуждают так. Если гордыня – это дьявол возвысился, значит, лечение гордыни – это унизиться. Вот я буду себя унижать и преодолею гордыню. Так вот, почему дьявол возвысился? Возвышение – это есть первичность своего «я» в совокупности. У человека в совокупности с жизнью, инстинктами и со всем остальным. Когда мы на первое место ставим не душу, не любовь, а тело, дух и все соответствующие атрибуты. Так вот, возвышение – это есть желание на первое место поставить приходящее, временное, и на второе место поставить вечное. Для того, чтобы преодолеть гордыню, нужно просто понимать, что сначала нужно поклоняться Богу, как источнику всего, а потом уже следствию своей жизни, своему телу и всему остальному. Это первое. Если гордыня – это главный грех, то смирение – это противоположность гордыни. Тогда вопрос, что такое смирение? А вот смирение – это не унижение себя и не сковывание себя. Смирение – это есть принятие Божественной воли. Это есть отсутствие злобы, раздражения на настоящее, на тех, кто вас обидел. Это отсутствие страха перед будущим. Это отсутствие сожаления о прошлом. Смирение – это принятие Божественной воли. С одной стороны, а с другой стороны, чтобы наше эго не выдвигалось на первый план, нужно сдерживать наше животное начало. Значит, смирение подразумевает жертву, аскезу. То есть, если мы сдерживаем свои, сказать, не переедаем, не увлекаемся сексом, алкоголем, наслаждениями, если мы ограничим себя в работе, в аспектах инстинкта самосохранения, то тогда нам легче ощутить любовь. То есть простая, у нас ведь всего два инстинкта, которые сводятся к одному инстинкту – защиту жизни. Инстинкт самосохранения и инстинкт продолжения рода. Так вот, насколько мы попустительствуем этим инстинктам, переедаем, увлекаемся сексом, слишком думаем о благополучии, о славе, о деньгах, настолько начинается проблема с душой. Кстати, четвертая заповедь гласит: «Помни день субботний». Что это означает? Для многих это совершенно абстрактное понятие. А смысл в том, что если человек работает постоянно, непрерывно, то в его подсознании работа выходит на первый план. Что такое работа? Это обеспечение жизни. Значит, жизнь важнее любви. И дальше начинается распад жизни, потому что мы ей поклоняемся. Поэтому ничего нельзя делать постоянно, кроме устремления к Богу. Поэтому нужно делать перерыв в работе. Нельзя перегружаться на работе, нельзя работать на износ. Иначе придет защита в виде болезни. Вот, кстати, в иудаизме болезнь – это только наказание за прошлые грехи. Но если, так сказать, в общем плане взять, скажем так, индуизм, там тоже, вот, ты что-то нагрешил в прошлой жизни, в этой ты будешь расплачиваться. А в христианстве несколько иначе. Христос говорит с одной стороны человеку: иди, больше не греши, как бы не приключилось с тобой чего еще похуже. Он не говорит: Бог тебя накажет за новые, сказать, какие-то грехи. То есть это законы. Христос говорит о том, что если человек будет неправильно себя вести, то у него будут проблемы. То есть это закономерности бытия, это нарушение законов Вселенной. Ведь Бог вручную не вращает планеты, как раньше считалось. Бог управляет миром через законы. Закон всемирного тяготения. Он управляет планетами и, так сказать, небесными светилами. Так вот, законы, Бог управляет миром через законы. То же самое здесь. Нарушил, возненавидел, получишь болезнь. Религия – это наука о душе. И Христос это видел и говорил человеку: ты расплачиваешься за неправильное поведение, будешь неправильно себя вести, будет что-то еще хуже. То есть в этом плане болезнь – это есть пожинание плодов неправильного поведения. А с другой стороны, Христос, увидев безногого, когда спросили, а почему он безногий, он сказал: если бы у него были ноги, то он огнем и мечом прошел бы по всей земле. То есть болезнь не дает человеку грешить. Она останавливает его неправильное состояние души. Это совершенно другая трактовка. То есть болезнь как лекарство, болезнь как защита души человеческой. Но это еще не все. Когда его спросили, почему слепой человек, он сам в этом виноват, то есть в прошлой жизни что-то нагрешил. Или его родители, в иудаизме четко показана связь в состоянии родителей с состоянием детей. Кстати, что в православной церкви достаточно долго отрицалось, что есть семейная карма. Христос говорит очень необычные, неожиданные вещи. Он говорит, болезнь дана для того, чтобы раскрылась слава Божия. То есть болезнь дается для того, чтобы человек устремился к Богу, поверил, ощутил любовь в душе, перестал бояться и стал устремляться к любви, и вот это его вылечит. То есть болезнь как условие развития, как помощь в развитии. Такого никогда не было в истории. То есть болезнь можно использовать как мощный рычаг обновления и очищения души. Болезнь подталкивает к Богу и помогает душе очищаться. Поэтому болезнь нужно не ненавидеть, не бороться с ней, а болезнь нужно заменить. Болезнь, если она нам помогает, мы должны делать то, что к чему-то, сказать, болезнь провоцирует, и тогда она не нужна. Когда человек заболевает, он должен себя спросить, а на что провоцирует меня болезнь? Ответ простой, как правило, болезнь провоцирует на то, что называется искушение, испытание. Это недовольство собой и судьбой, страх за будущее, обида на себя и на близких, сожаление о прошлом. И вот если мы все это непреодолеваемо усиливаем, болезнь усугубляется. Поэтому, когда приходит болезнь, нужно перестать бояться, перестать сожалеть и обижаться. Я слышал, что родственники раковых больных чаще умирают, чем сами больные. Потому что человек, преисполненный обид, выливающих на других, он больной. Так вот, болезнь провоцирует нас на агрессию к себе и к другим, и к Богу. Если мы это преодолеваем, болезнь уходит. К чему нас болезнь подталкивает? Она намекает, вы можете умереть. Во-первых, она сдерживает наши инстинкты, физические и духовные блага, помогая раскрыться душе. А во-вторых, она намекает, вы можете умереть. И что это означает? Это означает, что мы должны перестать цепляться за жизнь, за наслаждение, за обиды и осуждения. И должны ощутить свое вечное «Я», любовь в душе, отпустить все проблемы, поставить душу и любовь на первый план. И если мы не боремся с этой тенденцией, а наоборот помогаем ей, если мы помогаем природе и судьбе, а не боремся с ней, то болезнь не нужна. Потому что болезнь, по сути, это помощь свыше. Так если мы эту помощь приобретаем, принимаем и добровольно делаем то, что делаю принудительно через болезнь, то болезнь просто не нужна. Нужно просто понять, что болезнью нам помогают привести душу в порядок. Когда мы научимся приводить душу в порядок, в болезни отпадет необходимость. Так вот, для этого нужно поставить душу на первый план, ощутить, что любовь нельзя убивать, через покаяние пройти все жизненные ситуации, когда мы отрекались от любви. И нужно понимать, что человек, который хочет сохранить любовь в душе, он начинает меняться, он становится смелым, добродушным, он живет сердцем, а не умом, он перестает осуждать, презирать людей, он не сожалеет, не боится, не спешит, не раздражается, он счастлив, он энергичен, он добродушен, Все очень просто. Так вот, с чего нужно начинать? Начинать нужно с изменения отношений к миру, к себе, к людям. Начинать нужно с пересмотра своей жизни. Начинать нужно с изменения характера и, может быть, и привычек наших, и образа жизни. Тогда легче менять характер. Начинать нужно с изменения. Вот с этого и начинать. Я вам желаю успеха.